14:25 под полярной шапкой. Срочное сообщение, товарищ адмирал. Виктор Петков проигнорировал вошедшего в капитанскую каюту молодого лейтенанта и продолжал читать «Братьев Карамазовых» Достоевского, сидя за столом. Книга, написанная давно умершим русским писателем, приносила ему душевный покой и вдохновение. Он часто сравнивал себя с Иваном Карамазовым, внутренний конфликт которого с самим собой и верой в Бога был так похож на его собственное переживание. Его отец был другим. Воспитанный в православии, он никогда не подвергал сомнению слова Господне. Даже с приходом к власти Сталина, когда открыто практиковать религию стало смертельно опасно, его отец не отказался от своих религиозных взглядов. Может быть, именно поэтому одного из самых знаменитых ученых своего времени вырвали из семьи и под дулом пистолета отправили в ссылку на далекую полярную станцию в Арктике. Виктор закончил читать главу «Великий инквизитор», в которой Иван отрекается от Бога. Сцена, описанная гениальным автором, вновь разбередила ему душу. Острая злоба, с которой Иван говорил о Боге, была порождена его разочарованием в собственном предназначении, в собственной вере. Отец Виктора тоже погиб в результате предательства, хотя и не от руки одного из собственных сыновей, как в романе. Но трагедия, постигшая семью Петковых, на этом не кончилась. После исчезновения дрейфующей базы в 1948 году мать Виктора впала в глубокую депрессию, длившуюся целые десятилетия, и закончившуюся одним утром, когда 18-летний Виктор вошел в квартиру и увидел тело матери, безжизненно свисавшее с потолка на связанной в узлы простыне. Родственников у Виктора не было. Его направили в армию, ставшую для него новой семьей. В поисках разгадки тайны смерти отца он стал с увлечением изучать все, что касалось Арктики. Его одержимость и глубоко скрытая ярость помогали ему безжалостно продвигаться вверх по карьерной лестнице, в рядах русских подводников, до тех пор, пока он не стал командующим Северным флотом. Однако, несмотря на успехи в собственной карьере, он ни на минуту не забывал об участи, постигшей его родителей. Перед глазами то и дело возникали сцены семейной трагедии. Отец, которого уводят посреди ночи, тело матери, свисающее с потолка на веревке. «Товарищ адмирал», — снова обратился к нему лейтенант, переступив с ноги на ногу. Его голос подрагивал от волнения. «Кто знает, чем может кончиться незваное вторжение в раздумье белого призрака, одно имя которого наводило страх на подчиненных. Мы получили закодированное сообщение с пометкой «Совершенно секретно», адресованное вам лично». Виктор захлопнул книгу, задумчиво провел пальцем по кожаному переплету и протянул руку к лейтенанту. Он ожидал эту радиограмму. Дракон поднялся на перископную глубину полчаса назад и выдвинул антенну на поверхность сквозь трещину в льдине, посылая и принимая радиосообщение. Молодой офицер учтиво подал ему папку с металлическим скоросшивателем. Виктор расписался в получении документа и взял папку в руки. — Вы свободны, лейтенант. Если мне понадобится отправить ответную радиограмму, я позвоню в капитанскую рубку. — Слушаюсь, товарищ адмирал. Офицер развернулся на каблуках и вышел из каюты. Виктор открыл папку. В верхней части листа бумаги стоял гриф «Персонально командующему флотом». Далее следовал текст закодированного сообщения. Он вздохнул и принялся расшифровывать радиограмму. Она была послана генерал-полковником Чанко, директором ФСБ. «Новое название, да старая игра», — усмехнувшись, подумал он. «Срочно, срочно, срочно, срочно. От кого? Федеральная служба безопасности. Кому? Дракон. Рек, номер. Лубянка, 7645ЗА от 8 апреля. Тема. Координаты цели. Время атаки. Совершенно секретно, совершенно секретно, совершенно секретно. Только для командующего Северным флотом. Текст сообщения. Последние разведданные подтверждают начало контрразведывательной операции спецслужб США. Мобилизовано подразделение «Дельта Форс». Руководитель операции установлен и подтвержден. Меры противодействия ускорены и скоординированы с группой «Леопард». Дрейфующая станция «Омега» утверждена целью номер один. Координаты. Альфа 42.6.31.2 согласно карте Z. Дракону с этого момента приказано соблюдать режим полного радиомолчания до получения команды на начало операции. Начало операции в 08.00. Дополнительная информация поступит вместе с сигналом на атаку. Генерал-полковник Юченко. Завершив дешифровку, Виктор нахмурился. Сам текст сообщений был понятен. Цель станции «Омега». Время завтра утром. В Вашингтоне что-то пронюхали о секретах, погребенных на заброшенной полярной базе. Но, как всегда, в сообщении Ченко содержалась масса информации, скрытой между строк. «Мобилизовано подразделение «Дельта Форс». Эта простая фраза говорила ему о многом. «Дельта Форс» являлась одним из самых секретных спецподразделений армии США. При выполнении задания оно освобождалось от какой-либо ответственности за свои действия перед законом. Контроль над операциями «Дельта Форс» осуществлял лишь оперативный руководитель, назначавшийся из высокопоставленных военачальников или влиятельных правительственных чиновников. Мобилизация «Дельта Форс» четко устанавливала правила будущей схватки для обеих сторон. Информация о противоборстве между двумя странами не должна просочиться в прессу. Это была тайная война, о событиях и исходе которой мир никогда не узнает. Обе стороны понимали это и молчаливо согласились с правилами игры, о чем свидетельствовали их действия. Там, далеко за полярным кругом, столкнулись интересы двух противоборствующих сторон, которые стремились одновременно овладеть бесценным трофеем и похоронить навеки страшный секрет. Каждая сторона была полна решимости выйти из этого противоборства победительницей. И плохо придется тому, кто попытается встать между ними. Такие тайные конфликты не были новостью. Несмотря на кажущиеся улучшения отношений между США и Россией, на подмостках политической арены между ними по-прежнему шла жестокая и беспощадная борьба. Даже в условиях новых политических реалий давние противники открыто пожимали друг другу руки, держа за спиной кинжал. Виктор был хорошо знаком с правилами этой игры. Он по праву считался мастером военной хитрости и политических манипуляций, иначе никогда бы не достиг успеха в карьере. Он захлопнул папку, встал со стула и подошел к контейнерам из титана в глубине каюты. На каждом из шести квадратных ящиков со стороной примерно в 50 сантиметров стояла печать Института Арктики и Антарктики, базировавшегося в Санкт-Петербурге. Никто, даже правительственные чиновники в Москве, не знали, что хранится в этих контейнерах. Виктор задержал взгляд на значке в виде стилизованного трилистника под названием «Института». Опасно. Радиоактивность. Виктор прикоснулся к хорошо известному во всем мире символу. Эту игру он был намерен выиграть любой ценой.